Дэвид Огилви о цене. Дэвид Огилви, легенда рекламного бизнеса масштаба Ривса и Бернбаха, высказывался о политике скидок в весьма крепких выражениях. И они заслуживают повторения. Предложить скидку может любой дурак. Создать торговую марку способен только гениальный, верный и настойчивый человек. Финансовые выгоды торговых марок далеко не всегда проявляются в росте доходов на акцию в ближайшем квартале, но их наличие не вызывает сомнений. Когда корпорация Philip Morris заплатила за General Foods 5 миллиардов долларов, это была цена прежде всего ее торговых марок. Была в свое время процветающая марка кофе Chase & Sanborn. Потом начались скидки. Затем снижение цен осуществлялись уже по привычке. В каком состоянии Chase & Sanborn находится сегодня? Она не подает признаков жизни. Наибольшую долю рынка и наивысшую прибыль получают производители, рекламные усилия которых направлены на создание благоприятного имиджа, формирование однозначного характера торговых марок. Тревога. Ситуация, когда финансирование скидок приводит к опустошению рекламных бюджетов, совершенно неприемлема. Распродажи не позволяют создать положительный имидж. То единственное, благодаря чему торговые марки становятся неотъемлемым атрибутом американской жизни. Огилви не сомневается в огромном значении отличий.